до операции в Амстердаме, о которой он вез информацию Голубкову из Флоренции, оставалось 3 дня. Ну что ж, послезавтра они будут на месте, значит, не опоздают. Боже, сколько всего произошло с тех пор, как пастух отправился во Флоренцию. Казалось, это было чуть не год назад. Да, простенькое дельце получилось, Константин Дмитриевич, ничего не скажешь. А в разговоре с Али пастух сказал чистую правду. Только правда эта пришла ему в голову совершенно неожиданно. Ольгу, Настену и Боцмана надо отправить в Москву. Теперь он был твердо в этом уверен. Девчонки его и так натерпелись, порядочно хватит. А Боцману необходимо стационарное лечение. Пусть отдохнет, заслужил. Они сейчас без всяких гонораров делали ювелирную работу за все управление. Так пусть Голубков прикроет понадежней женщин и раненых в Москве. Правда, втроем им будет тяжело. Необходимо дать им сопровождающего. Но пастух уже знал, кому из ребят он предложит это. Глава 6. До Москвы долетели без происшествий, а если не считать ноющей боли в ноге Боцмана, то и без проблем. Ольга и Настена держались молодцом. В аэропорту артист взял такси, чтобы развести всех своих подопечных. Когда там, еще на яхте старого Туны, пастух предложил ему отправиться сопровождать Ольгу и Боцмана, артист согласился почти сразу. А почему бы и нет? Самое сложное они уже сделали. Как там сложится в Амстердаме, будет удача на их стороне, нет ли, уже и сейчас понятно. И в любом случае, войны там не будет. Так что прав командир, теперь они и втроем сила. Проблема оказалась совсем не там, где ждал ее пастух. Проблема была в Боцмане. В отличие от артиста, категорически отказался оставлять друзей Боцман. Но тут-то пастуху было проще. Как ни крути, а Боцман был все-таки ранен, и рана то и дело давала о себе знать. Боцману совершенно необходим был госпиталь. Док категорически настаивал на этом, он даже знал уже, куда артист должен его доставить. Он дал Семену телефон своего друга, армейского хирурга, работающего в институте Вишневского. Артисту предстояло сдать Боцмана в надежные руки этого хирурга, и только после этого душа у всех за Боцмана могла быть спокойна. «А здесь, в открытом море, что мне делать с его раной?» — добавил док. «Почему в открытом море? Хочешь, Турция рядом, хочешь, Греция, хочешь, Италия?» — проворчал Боцман. «Исключено!» — закончил спор пастух. «В этом районе, а тем более в странах НАТО, никто из нас в ближайшее время не появится. Разве что только вот сейчас, всего на несколько часов, пока Али решает проблему с самолетом и пока мы не отправим вас в Москву. Виз нет». Паспортов у Ольги и Настены нет, тут никуда не денешься, вылетать можно только из Турции. Артисту казалось, что он сразу понял, почему с самого начала пастух предложил именно ему сопровождать девчонок и Боцмана, хотя, конечно, вслух командир не сказал об этом ни слова. У него же в Москве осталась Сашка, а ведь с ней тоже всякое может случиться. Конечно, ехать надо артисту. И потом... Есть ведь еще дядька Покрышкин, который положился на них и ждет дальнейших указаний. Да и Голубкову не помешает узнать, что с ними и как у них идут дела. Пора бы скорректировать действия. Так что дел у Семена в Москве будет едва ли не побольше, чем у ребят в Амстердаме. Первым делом артист заехал в хирургический институт Вишневского, разыскал там приятеля дока, все ему рассказал, разъяснил и со спокойной душой отправил Боцмана на его попечение. Ворчащего и брыкающегося Боцмана пришлось чуть ли не силком затаскивать внутрь госпиталя. Теперь Ольга и Настена. Надо было срочно встретиться с Голубковым и, кроме всего прочего, оставить на него женщин. Так спокойнее. Да, но где им быть, пока он будет искать Голубкова, договариваться с ним, подробно рассказывать о том, что за это время произошло, пока Голубков что-нибудь придумает, а вообще что он придумает, где он их оставит, с кем. Голубков-то, может, и присмотрит, но не к себе же домой Ольгу с Настеной повезет. В Затопино им тоже нельзя. Секундочку. А почему, собственно, нельзя? Нет, вот именно в Затопино и отвезти, договорившись с Голубковым о надежном присмотре. А заодно и дядьку Покрышкина туда, и Сашку, до тех пор, пока все не уляжется и не утрясется. Вот так. И ему спокойнее, и всем остальным. А главное, руки развязаны, если что. Семен попросил таксиста остановиться у первого же таксофона и вышел позвонить. Теперь план у него сложился окончательно, только сперва он должен был найти Александру, а уж потом назначить встречу Голубкову. Артист набрал номер телефона клуба, но там ему сказали, что Сашка дома. Артист набрал номер телефона в Сашкиной квартире. Гудок, другой, третий. Наконец трубку сняли, и он услышал голос Александры. «Алло? Сашка, это я. Привет». «Здравствуй». Какой-то странный голос у нее был, словно случилась катастрофа. Никогда она так сухо не отвечала. Все-таки столько времени не виделись. Она ему что, не рада, что ли?